Дандарон. 1914-1974 годы. Случайная личность учителем быть не может. Так же, как нельзя принять в ученики первого встречного. Ученик — кармическое существо. Должен прийти с глубоко прочувствованной мыслью о необходимости наставлений. Учитель же должен осуществить в себе все то, чему он собирается учить. Степень превосходства духа или материи в индивиде зависит от самого индивида. Если в нем превосходит дух, то его цель — быть нравственно высоким. Счастье связано с духовно-нравственным удовлетворением. Путь совершенства — путь к нирване. Есть путь постепенного отхода от земной радости и райского блаженства, и этим самым есть путь приобретения человеком божественного состояния. Это есть путь ожесточенной борьбы человеческого желания, всевозможные эмоции, с божественным равнодушием. Если желания непреодолимы посредством воли, то нет смысла предпринимать шаги в этом направлении.